Глава 8. Роль Гранд-Корта как подданного королевства носила величественно-пассивный характер и заключалась в наследовании земли. Политические и социальные движения затрагивали Гранд-Корта исключительно посредством рентного дохода, так что его добросовестному биографу незачем было изучать Шлезвиг-Гольштейнский вопрос, политику Бисмарка, деятельность профсоюзов или последнюю коммерческую панику. Примечание. Шлезвиг-Гольштейнский вопрос. Вопрос о государственной принадлежности земли Шлезвиг-Гольштейн, занимавшей в XIX веке важное место в комплексе противоречий между европейскими державами. Конец примечания. Гранд-Корт просматривал посвященные этим темам газетные статьи, и было бы несправедливо сказать, что взглядом его не доставало широты, поскольку он объединял всех немцев, всех коммерсантов и всех склонных пользоваться дешевым мылом избирателей в общее понятие дикари. Однако он не предпринимал никаких действий по этим волнующим вопросам. Лишь смотрел из-под полуприкрытых век на каждого, кто о них упоминал, и многозначительно молчал, чем вызывал сомнения в умах робких мыслителей. Однако в сфере личных интересов Гранд-Корт проявлял качества, свойственные триумфальной дипломатии самого неистового континентального толка. Ни одно движение Гвендолин в отношении Деронды не избежало его внимания. Гранд-Корт ни за что не признался бы, что ревнует, ибо ревность подразумевала неуверенность в собственных возможностях пресечь то, что, по его мнению, следовало пресечь. То обстоятельство, что жена предпочитает его обществу, обществу другого мужчины, Гранд-Корта ничуть не удручало. Но он хотел, чтобы она ясно ощущала, что ее предпочтение беспомощно в решении любых вопросов, противоречащих его намерениям. Сколько бы капризной нерешительности не скрывалось за его женитьбой, в понимании брачных уз не существовало ни тени колебания. Гранд-Корт не раскаивался в женитьбе. Она придала его жизни целеустремленность, привнесла новый объект для подчинения своей воле. Не раскаивался он и в выборе супруги. Вкус Гранд-Корта был и оставался весьма требовательным, и Гвендолин вполне его удовлетворяла. Гранд-Корта не устроила бы жена, не получившая от него повышения социального статуса, не вызывавшая всеобщего восхищения красотой и манерами, не обладавшая ногтями безупречной формы и изысканными мочками ушей, или пусть даже ногти и уши у нее соответствовали идеалу, не способная вести оживленную беседу и удивлять неожиданными остроумными ответами. Эти требования вряд ли покажутся чрезмерными, но, наверное, еще меньше джентльменов согласятся с Гранд-Кортом в том, что жена может обладать гордым характером и выйти замуж, руководствуясь иными чувствами, помимо страстной преданности. Гранд-Корт предпочитал любви господства, поэтому считал, что выбрал подходящую жену, но, возложив на себя роль мужа, не собирался ни в чем чувствовать себя одураченным, а уж тем более представать в свете, который мог быть окрашен жалостью или презрением. и все же его поведение в некоторых случаях также напоминало ревность, как желтый цвет всегда напоминает желтый, хотя составляется из смеси различных оттенков. Грант Корт приехал в город раньше обычного, поскольку собирался встретиться с юристами, чтобы оформить завещание, перевести закладные и совершить сделку с дядей относительно наследования диплома, к которой его склонила дипломатично, ненавязчиво предъявленная приманка в виде наличных денег. Но немаловажным доводом в пользу жизни в Лондоне послужило желание появиться в свете вместе с выбранной, вопреки всеобщим ожиданиям, красавицей-женой. Правда, к восхищению окружающих он относился с полнейшим равнодушием. Но чтобы презирать восхищающихся или завистливых зрителей, надо было, чтобы они существовали. Если вы любите встречать улыбки каменным взглядом, то кто-то должен постоянно вам улыбаться. Элементарная истина, о которой постоянно забывают те, кто жалуется, что человечество достойно презрения, хотя любое другое проявление лишь разочарует их прожорливое высокомерие. Грант Корт появлялся с молодой женой на великолепных приемах, на прогулках верхом и в экипаже, на балах и обедах. Ему хотелось, чтобы на Гвендолин обращали внимание, чтобы поклонники стремились с ней беседовать. Он даже не стал бы возражать против надменного кокетства. Но поведение супруги по отношению к Деронде Гранкорту решительно не нравилось. После музыкального вечера у леди Меллинджер, где Грант Корт наблюдал за разговором Гвендолин и Деронды так же пристально, как Ганс, он внес Деронду в список приглашенных вместе с баронетом и его женой с целью доказать, что присутствие или отсутствие этого человека не имело для него ни малейшего значения. Больше того, в тот вечер он воздержался от комментариев по поводу поведения Гвендолин, чтобы не выразить негодование резче, чем позволяла гордость. Однако спустя несколько дней, как бы вскользь, заявил: «Ничто не делает женщину более вульгарной, чем откровенное стремление с кем-нибудь поговорить и проявить вспыльчивость на людях. Женщина должна обладать хорошими манерами, иначе с ней невозможно выезжать в свет». Как и предполагалось, Гвендолин поняла, о чем идет речь, и встревожилась. Неужели она не умеет вести себя в обществе? Впрочем, выговор мужа лишь усилил ожидание новой встречи с Дерондой. Однако в шумной, насыщенной событиями столичной жизни, все же имевшей для Гвендолин много сторон, удовлетворявших ее самолюбие, это было довольно сложно. И, как всегда, происходит в случае глубокого интереса, относительно редкие возможности обменяться с Дерондой несколькими словами приобретали в ее глазах гораздо большую важность, чем в глазах собеседника. Но чем мог помочь Деронда? Он определенно не избегал Гвендолин. Скорее стремился деликатно убедить, что ее доверие не кажется ему нескромным и не умаляет его уважения. Больше того, ему нравилось ее общество, Разве могло быть иначе? Гвендолин была не только любопытной загадкой, но в первую очередь прелестной женщиной, за чью судьбу де Рондо считал себя ответственным. Возможно, напрасно, тем более что, думая о собственном будущем, представлял его далеким от этого прекрасного, печального создания. Однажды он не смог устоять и на миг привлек внимание Гвендолин, точно так же, как схватил бы за руку, чтобы помешать сделать шаг навстречу опасности. И с тех пор она с упрямым постоянством обращалась к нему за помощью. Как мы уже говорили, Гранд-Корт своими замечаниями вызывал в душе жены то чувство, которое хотел бы с равнодушным видом подавить. Один из таких моментов имел отношение к Майре. Гвендолин не оставила мысли об уроках пения, видя в них исполнение совета де Ронде, и однажды утром за завтраком, подняв глаза от тарелки с креветками, которые не ела, произнесла: «Пока мы в городе, я хочу брать уроки пения». «Зачем?» — апатично спросил Гранд-Корт. «Зачем?» — эхом повторила Гвендолин. «Затем, что я не могу есть фуагра, от которого сразу хочется спать, не могу курить, не могу ездить в клуб, чтобы испытать желание поскорее оттуда уйти. Я хочу развеять скуку. Какое время кажется тебе удобным? Пока ты занят юридическими и прочими делами, я буду брать уроки у этой маленькой еврейки, чье искусство вызывает бурный восторг. Любое, какое пожелаешь». Отодвинув тарелку, Гранд-Корт откинулся на спинку стула и посмотрел на жену взглядом ящерицы, не переставая при этом теребить уши сидящего на коленях крошечного спаниеля. Гвендолин не взлюбила собак за то, что они к нему подлизывались. «Не понимаю, с какой стати леди учиться пению?» — продолжил он лениво. «Любители выставляют себя на посмешище. Леди не должна рисковать петь на публике, а слушать ее вопли дома тем более не хочется. Я люблю откровенность. Именно в ней заключено огромное обаяние мужа», — отозвалась Гвендолин, характерным движением вскинув подбородок и подняв на вилке креветку. Смотреть в ее вареные глаза оказалось приятнее, чем в глаза Гранд-Корта. «И все же», — добавила она, проглотив унижение, — «надеюсь, ты не будешь против, если мисс Лапидот выступит на нашем вечере 4-го числа». «Я думала ее пригласить. Ты же знаешь, она пела у леди Брэкеншо и у леди Реймонд. Они придают музыке большое значение. Мистер де Рондо сам музыкант и первоклассный знаток. Говорит, что для домашних концертов трудно представить пение лучше, чем у нее. По-моему, его мнению можно доверять». Таким образом, Гвендолин хотела метнуть в огород мужа маленький камешек. «Очень неприлично со стороны де Ронды повсюду расхваливать эту особу», — безразличным тоном заявил Гранд-Корт. «Неприлично?» — покраснев, воскликнула Гвендолин и снова посмотрела на мужа. Пораженная откровенным намеком, она даже не задумывалась о том, что обвинение может быть ложным. «Да, тем более, что леди Меллинджер оказывает ей покровительство. Ему следовало бы держать язык за зубами. Мужчины отлично понимают, что их связывает. Те мужчины, которые судят о других по себе. Резко отозвалась Гвендолин и тут же побледнела от ужаса. Разумеется, и женщина должна принять их суждение, иначе с головой окунется куда не следует, ответил Грандкорт, сознавая, что пытает жену клещами. «Полагаю, ты считаешь Деронду святым?» «Бог мой, конечно, нет», — возразила Гвендолин, призывая на помощь всю свою выдержку. «Я считаю его не таким чудовищем, как многие другие». Она встала, неспешно отодвинула стул и вышла из комнаты с видом пьяного, который хочет казаться трезвым. Запершись в спальне, она медленно опустилась в кресло и некоторое время сидела неподвижно. Даже прочитав письмо миссис Глэшер, она не испытала более жестоких чувств, чем сейчас. Внезапно Деронда перестал быть тем, кого она в нем видела, и превратился в призрака. Прежде чем Гвендолин успела задуматься, правда это или вымысел, призрак охватил ее, подобно боли, и лишил способности сопротивляться, напомнив, на каком шатком основании держится ее вера в Деронду, как мало она знает о его жизни, как наивно ее откровение. Его упреки и суровость показались такими же отвратительными, как вся поэзия и возвышенные теории, в чем бы они ни заключались. А красивое лицо предстало маской, самой неприятной из всех свойственных мужчинам. Все эти чувства и мысли пронеслись со скоростью болезненного сна, а порыв к сопротивлению чрезвычайно напомнил пробуждение. Неожиданно из-за затянувших небо тяжелых мрачных туч выглянуло солнце и согрело ее, сидевшую в каменной неподвижности. Гвендолин слегка пошевелилась и огляделась. За пределами дурного сна существовал мир, а сон ничего не доказывал. Гвендолин встала и, как делала всякий раз, когда хотела освободиться от тяжелого чувства, принялась ходить по комнате, наслаждаясь потоком солнечного света. Это неправда. Какая разница, что думает о нем Грандкорт? Эти слова она повторила несколько раз подряд, но вера к ней не вернулась. Это был всего лишь отчаянный крик веры, задавленный нестерпимым удушьем. Разве могла Гвендолин и дальше жить в этом состоянии? Повинуясь одному из настойчивых порывов, она стала обдумывать действия, посредством которых могла убедиться в том, в чем хотела убедиться. Отправиться к леди Меллинджер и расспросить о Майере, написать Деронде, чтобы обвинить во лжи, пороке и разрушении мира. Ему Гвендолин не боялась излить горькое негодование своего сердца. Нет, лучше сразу поехать к Майре. Этот план показался более практичным и быстро превратился в единственно возможный. Повод был пригласить Майеру выступить на вечере 4 числа. А что сказать еще? Как оправдать визит? Об этом Гвендолин не задумывалась. слишком спешила. Если то, что сводило ее с ума, действительно существует, надо немедленно положить этому конец, а что получится, неважно. Она позвонила и спросила, уехал ли уже мистер Грандкорт. Узнав, что уехал, заказала экипаж и начала одеваться, а потом спустилась в гостиную и принялась ходить взад-вперед, не узнавая себя в зеркалах и ничего не замечая в своей золоченной клетке. Скорее всего, муж узнает, куда она ездила, и найдет способ наказать. Ну и пусть. В эту минуту она ничего не боялась и хотела лишь одного — удостовериться, что не ошиблась в своем доверии Деронде. Через несколько минут Гвендолин с беспокойно бьющимся сердцем уже ехала в экипаже, но не замечала, что происходит вокруг. Точно так же, как осужденный не замечает коридоров и лестниц по пути в зал суда, до тех пор, пока не оказалась в гостиной и не осознала, что из соседней комнаты доносится голос Деронды. Внезапное волнение испугало Гвендолин, и она расстегнула перчатки, чтобы тут же снова застегнуть. Так продолжалось до той минуты, пока в гостиную не вошла Майра, совершенно спокойная, с приветливой улыбкой. Облик ее принес облегчение, и, молча подав ей руку, Гвендолин нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Голос Деронды по-прежнему звучал в соседней комнате, вселяя смутное ощущение, что правда не так страшна, как кажется. Майра смотрела на нее в безмолвном ожидании. Гвендолин заговорила негромко и даже немного смущенно. «Возможно, мой визит вызвал у вас недоумение. Наверное, мне следовало написать, но захотелось пригласить лично. Увидеть вас приятнее, чем получить письмо», — ответила Майра, удивляясь изменившимся манерам герцогини Ван Дейка, как называл миссис Грандкорт Ганс. Свежий цвет и спокойствие лица Майры представляли поразительный контраст с бледными, взволнованными чертами красавицы в изящной шляпке, украшенной пером. «Я думала», — продолжила Гвендолин, «по крайней мере надеялась, что вы не откажетесь выступить в нашем доме 4-го числа, на таком же вечере, как и у леди Брэкеншоу. Я буду вам чрезвычайно признательна». «Я всегда счастлива петь для вас». «В 10», — ответила Майра, вновь удивившись, что Гвендолин пришла в еще большее смущение. «В 10, пожалуйста», — подтвердила она и умолкла, почувствовав, что больше ей сказать нечего. Но уйти Гвендолин не смогла. Встать и попрощаться оказалось невозможно. В ушах звучал голос Деронды. «Мистер Деронда находится в соседней комнате?» — спросила она наконец. «Да», — ответила Майра прежним спокойным тоном. «Занимается ивритом с моим братом». «У вас есть брат?» — удивилась Гвендолин, совершенно забыв, что слышала историю Майры от леди Меллинджер. «Да, мой дорогой брат болен чахоткой, а мистер Деронда — его лучший друг, так же, как и мой», — ответила Майра жаром. «Скажите», — почти шепотом произнесла Гвендолин, взяв Майру за руку, — «скажите мне правду. Вы уверены в его добродетели? Вам ничего не известно о его порочности? Грехи, в которых обвиняют его люди, ложь? Могла ли гордая, самоуверенная женщина вести себя так по-детски наивно? Но странные слова не вызывали в душе Майеры других чувств, кроме торжественного негодования. С неожиданным огнем в глазах и дрожью в голосе она проговорила: «Что за люди обвиняют его в пороке? Я не поверила бы в его греховность, даже если бы услышала о ней из уст ангела. Он нашел меня, когда я была смертельно несчастна, настолько, что хотела утопиться. Увидев меня, вы приняли бы меня за нищенку, а он отнесся ко мне как к дочери короля, отвез к лучшим на свете женщинам, разыскал моего брата, а теперь почитает его, несмотря на бедность. И брат высоко чтит мистера де Ронду, а это дорогого стоит», — добавила она, гордо вскинув голову, «потому что брат мой глубоко образован и мыслит возвышенно. Мистер де Ронда говорит, что на свете мало равных ему людей». В последних словах Майеры слышался гнев, направленный на всех, кто усомнился в безупречной добродетели де Ронды, в том числе и на Гвендолин. Однако та даже не заметила, что Майера сердится, так как не осознавала ничего, кроме главного. Де Ронда и его жизнь также мало напоминает представление о нем Гранд-Корта, как светлое деревенское утро, туманное лондонское, отравленное копотью и газом. Гвендолин сжала руку Майеры и торопливо прошептала: «Спасибо, спасибо», и с трудом сознавая, что говорит, добавила: «Мне пора идти. Увидимся 4-го числа. Чрезвычайно вам признательна». Майера, открывая ей дверь, удивилась, почему она вдруг приняла такой холодный, высокомерный вид. Действительно, Гвендолин не питала пылких чувств к той, от кого получила облегчение. Необходимость опровергнуть слова Гранд-Корта о де Ронде не позволяла ей думать ни о чем другом. Но едва получив удовлетворение, она поспешила уйти, внезапно осознав нелепость собственного присутствия в этом доме и испугавшись, что де Ронда ее увидит. На обратном пути она явственно представила, что ее ждет. У подъезда дома на Гросвенор-сквер экипаж встретил супруг. Зажатый меж пальцев сигарой, он помог Гвендолин выйти из кареты и проводил в холл. Гвендолин сразу направилась в гостиную, чтобы Гранд-Корт не последовал за ней дальше и тем самым не отрезал путь к отступлению. Опустившись на диван с утомленным видом, она сняла перчатки и потерла лоб, как бы не замечая его присутствия. Однако Гранд-Корт сел так, чтобы избежать его взгляда оказалось очень трудно. «Можно спросить, где ты была в столь необычный час?» Сквозь зубы процедил Гранд-Корт. «О да, ездила к мисс Лапидот, чтобы пригласить ее выступить у нас», — ответила Гвендолин, разглядывая свои перчатки. «И спросить об отношениях с де Рондой», — уточнил Гранд-Корт тихо, с ледяным презрением, показавшимся бедной Гвендолин дьявольским издевательством. —